Воскресенье. Самолет Москва-Прага с уверенным ревом оторвался от взлетной полосы, начал набирать высоту. Потом земля за окном стала дыбом, собираясь пролить все свои сверкающие речушки и озера обратно в облака. Между мной и иллюминатором, какое счастье, не киевский Роман и не рижский Гарри, а прелестная Светлана, только что перешедшая в 10 класс. За хорошие отметки важные родители подарили ей недельную поездку в Чехословакию к своим друзьям. Друзья должны встретить ее в аэропорту. Я понимаю, что старик на 4-м десятке не может интересовать столь юное создание, но все же пытаюсь пустить ей пыль в глаза, объясняя чудо полета. Тщетно. Слова «реактивная тяга», «компрессор», «закрылки» отскакивают от ее сознания, как мячики от стены. «А долго нам еще лететь? Целый час? Господи, почему так долго?» «Вот оно, новое поколение. Из Москвы до Праги за 2 часа им долго. Поистине, волнуется, шумит и к гробу прадедов теснит. Мне ничего не остается, как вернуться к мыслям о Кафке». Если у человека есть дар любви, он стремится реализовать его в браке, в семейных радостях, в детях. Если есть творческий дар, он стремится воплотить его в произведениях и радуется их успеху. Кафка обладал и тем, и другим. Но его требования и к любви, и к творчеству были так непомерны, что и то, и другое доставляло ему непрерывное страдание. В личной жизни он всегда ощущал пропасть, отделявшую безмерность его чувства от неизбежной земной ограниченности конкретной возлюбленной. Он так и не смог соединиться ни с Фелицией Бауэр, ни с Миленой Есенской, хотя страстно пытался, и его письма к обеим женщинам вылились в 2 ярких эпистолярных романа. Точно так же и в литературном труде, который был главным смыслом его жизни, он страшится пропасти, отделяющей живой творческий процесс от законченности, застылости, умерщвленности, какие есть в отпечатанной и переплетенной книге. Без конца переделывает тексты, не отдает их в печать, приказывает все сжечь после своей смерти. Похоже, что лишь одно слабое утешение он имел в течение своей горькой жизни. В одном месте романа «Процесс» стыдливо и мимоходом нам дается понять, какими видятся автору так называемые обвиняемые. «Большинство обвиняемых кажутся служанке Лени красавцами», — говорил адвокат Иосиф К. «Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать, феноменальное явление природы. Люди, искушенные в таких делах, могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо. По каким приметам, спросите вы? Просто эти обвиняемые самые красивые. Все кроется в поднятом против них деле. Это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все. Даже купец Блок, этот жалкий червяк. В пражском аэропорту все устроено по-чешски разумно, основательно, спокойно. Я легко нахожу телефон-автомат, легко открываю все его тайны, звоню своим друзьям Сенокосовым, которые работают в редакции русскоязычного журнала. «Игорь Ефимов! В Праге! На целых 6 часов?» — восклицает Лена. «Ах, как славно! Берите такси и немедленно приезжайте. Мы успеем погулять по городу, пообедать. Может быть, даже прокатимся на кораблике по Волтаве». Я выхожу на улицу. Начинаю крутить головой в поисках стоянки такси и вдруг вижу свою попутчицу Светлану. У ног ее чемодан, лицо залито слезами. Что случилось? Оказывается, ее никто не встретил. Видимо, произошла какая-то путаница с датами или с номером рейса. Родители такие рассеянные. У нее нет чешских денег, никаких языков, кроме русского, она не знает. Может ли Ефимов упустить подвернувшуюся, любимую, роль спасителя-избавителя? Никогда. Ну не плачьте, Светлана, ничего страшного. Давайте бумажку с адресом и телефоном друзей. Мы их разыщем, не волнуйтесь. Звоню. Слышу долгие гудки. Вешаю трубку. Звоню снова. Опять молчание. Но в голове моей тем временем вызревает план новой авантюры. Да, Борис Николаевич, я не мог бросить в чужом городе юную соотечественницу, попавшую в беду. Мне пришлось задержаться в Праге, чтобы помочь ей. Звоню Синокосовым. Объясняю ситуацию. «Привозите ее с собой», — говорит Лена. «У нас сосед по площадке как раз уехал. Оставил нам ключ от квартиры. Сегодня воскресенье, все закрыто. Она переночует там, а утром мы отвезем ее в советское посольство». Мы садимся в такси, вливаемся в поток машин. Путь к Синокосовым лежит через центр города. Может быть, по этим самым улицам Кафка ходил каждый день на службу в свою страховую контору, или в дом отца, которому он напишет такое пронзительное обвиняющее письмо, или гулял с Миленой Есенской, уже зная о своей неизлечимой болезни. А вот и памятник Яну Гусу. Как друзья и ученики уговаривали его не ехать на собор в Констанц, не доверять охранной грамоте, выданной ему императором Сигизмундом, но он не послушал их. Он был уверен, что сможет объяснить собравшимся прелатам основы своего толкования Евангелия, и они убедятся, что нет в нем никаких отступлений от учения Христа. Про знаменитых мыслителей, подвижников, проповедников мы обычно спешим спросить, что нового он принес с собой в мир? В судьбе и проповеди Яна Гуса меня всегда привлекало и волновало именно то, что он стоял в ряду тех «еретиков», в кавычках, которые рисковали жизнью, чтобы отстоять, воскресить старое, слова и учения Христа. В XII-XIII веках к тому же стремился француз Петр Вальдо, в XIV англичанин Джон Уиклиф, в XVI тот же призыв прозвучит в Германии голосом Лютера, в Швейцарии голосом Кальвина, в Шотландии голосом Джона Нокса, в России голосом Нила Сорского, лидером религиозного движения нестяжателей. Учение Джона Уиклифа нашло горячий прием в Пражском университете, когда там учился Ян Гус. По заданию инквизиции было составлено краткое изложение основных пунктов этого учения. Современные папы – воплощение Антихриста. Вся иерархия, начиная с папы и до последнего священника, проклята за свою алчность, симонию, жестокость, жажду власти и дурное поведение. Индульгенции, столь широко распространяемые за деньги и за участие в крестовых походах, где убивают христиан, пустой обман. Исповедь перед священником может принести пользу, но она не необходима. Поклонение иконам противоречит божескому закону. Призывать святых бесполезно. Можно соблюдать праздники апостолов и первых святых, но не более. Духовенство не должно жить в роскоши, но в бедности, давая собою пример святости. У церкви следует отобрать все ее мирские имущества. Получение священникам платы за отправляемую им духовную службу есть симония. Все священники и диаконы должны ревностно проповедовать, не нуждаясь для этого в особых разрешениях и полномочиях. Таинства, совершаемые даже и недостойным священникам, приносят пользу тем, кто с благоговением принимает их. Но сам священник остается осужденным. Могло ли подобное учение понравиться прелатам, собравшимся на собор в городе Констанц в 1415 году? Они не только отправили на костер Яна Гуса и его ближайшего соратника Иеронима Пражского, но также распорядились вырыть тело Джона Уиклифа, умершего в 1384 году, сжечь его и прах развеять по ветру. Сенокосовы первым делом усадили нас со Светланой за стол, перекусить с дороги. Потом увели повеселевшую десятиклассницу в квартиру соседа. Включили ей там русский телевизор. Я же поспешил к телефону звонить своей переводчице, Лиде Душковой. «Игорь? Какой-какой? Игорь Ефимов? Это правда вы? Не розыгрыш? Откуда вы звоните? Вы в Праге у друзей?» Лида была так обрадована и взволнована моим звонком, что моя решимость нарушать и не слушаться начальства крепла с каждым ее словом. «Как в Братиславу? Сегодня вечером? Но это невозможно! Я вас не отпускаю! И Вацлав мне никогда не простит, что я дала вам улететь! Завтра вечером мы оба свободны. Давайте проведем его вместе. Я вас очень прошу!» Что мне оставалось? Так и вышло, что делегация советских писателей не обнаружила в пражском аэропорту антифашиста Ефимова и улетела в Братиславу без него.